«Хищник в городе». Автор Ирина Шведская. В том городе поселился страх. Он, словно ядовитый туман, расползался по тропинкам парков и скверов, обволакивал спешащих утром прохожих, заполнял квартиры, заставляя зашторивать плотнее окна, держать за руку детей, не спуская с них глаз даже дома, провожать и встречать своих близких, тех, кто был слабым, и постоянно быть начеку тем, кто сильнее. Бояться. В городе появился хищник. Нет, не то существо, которого рисует киноиндустрия в угоду придирчивой публике, нет. Вид у него вполне человеческий. Мало того, в толпе его совершенно невозможно было выделить или даже подумать на него. Тусклый, неспортивный, с рыхлой кожей на лице и невыразительным взглядом. Таких по городу ходят сотни, но лишь один из них решил, что может забирать жизни. Маньяк. Страшное слово, которое режет слух, словно тонким лезвием, ранит сердце, заставляет сжиматься душу. Охотился он в основном на детей, но не брезговал и женщинами, правда, выбирал тех, кто был невысок ростом. И, как обычно это бывает, власти замалчивали до последнего, покуда число жертв не дошло до 8. Один почерк. Одно послание. Новости вспыхнули громкими подзаголовками, поднялась шумиха, и только тогда официально было заявлено о серии. Судя по всему, был тот хищник крайне умен. Ни следов, ни записей камер, ни нитки, ни волоса. Словно он был призраком без плоти и крови, что не ходит по земле, а лишь скользит легкой дымкой. И несмотря на то, что родители в разы усилили бдительность, и на улицах практически не осталось гуляющих в одиночестве детей и подростков, он снова и снова находил все новые жертвы. После того, как следствие многократно зашло в тупик, решили прибегнуть к крайней мере. Ясное небо и безветрие раннего утра обещали полуденную жару. Возле небольшого дома на отшибе остановилась машина, из которой вышли двое. Одеты в штатское, но выправка военная. Соседи особо и не обратили внимания, как и только машины не останавливались, и кто только не заходил в дом ведьмы. Ее называли по-разному. Знахарка, экстрасенс, мистик, колдунья. Кто-то молился на нее, называя посланницей Всевышнего. Кто-то, наоборот, считал ее злом, что заключила договор с силами ада. Как бы там ни было, каждый, кто приходил к ней, получал решение своей проблемы в том или ином виде. Представители власти тоже не чурались ее помощи, особенно когда речь заходила о запутанных делах или крайней опасности, как в этом случае. Криминалисты прошли во двор. Калитка невысокого забора, судя по всему, не запиралась и ночью. Дверь им открыла невысокая худощавая женщина. Сложно было определить ее возраст. От 35 до 50 лет. Серьезная, немного пугающая. В общем-то, такими и являются те, кому доступна сила. «Я знаю, зачем вы приехали», — сказала хозяйка, усаживая гостей на диван. «Я смотрела ситуацию». «И что вы нам расскажете, Полина?» — спросил один из мужчин, который уже общался с ней ранее. «Охотится кормилец ада. Энергию страдания и смерти собирает сущ и уносит хозяину. Человек же получает лишь эйфорию. Почти ничего не помнит, но точно знает, что это сделал он. Это договор, и остановить его можно, лишь убив». Мужчины переглянулись. В воздухе повисло напряжение. Сказанное Полиной не давало им никакой информации и показывало лишь то, что они и так знали. «Мы понимаем, что преступника нужно захватить как можно скорее», — продолжил тот же мужчина. «Но в этом-то и загвоздка, Полин. Нам нужно его найти. И вы окажете нам огромную услугу, если сориентируете нас». «Да», — ответила женщина задумчиво, — «я пыталась понять, как отдать его в ваши руки. Но есть одна загвоздка. Я его не вижу. Суч не находится в нем постоянно, лишь приходит тогда, когда нужно собирать урожай. И именно она способствует тому, что он так виртуозно заметает следы. Тот страх, что испытывают его жертвы, — это одно. Но и переживания горожан, их энергия ужаса тоже собирается. И это очень большой, так сказать, объем. Новую цель он ищет взглядом человеческим, но разум его спрятан мороком, и я не могу его отследить. Однако я кое-что придумала, но вам придется следовать моим рекомендациям». Глаза мужчин вспыхнули. Полина знала, что они мало поняли из того, что она сказала. Их интересует одно — предложенное решение. «Его можно споймать на живца», — сказала она с воодушевлением. «Да мы уже пробовали», — разочарованно протянул второй гость. «Но негодяй дьявольски хитер и никак не хочет нападать на нашу сотрудницу». «Да, он догадывается, что это не просто так шатающаяся женщина», — ответила Полина. «Внутреннее напряжение ее чувствуется, и он знает, кто она». Пару раз он был рядом, шел по следу, но сущ уводила его, и вы упускали шанс. Я же предлагаю другой выход. То, что невозможно будет распознать даже адской твари, что умеет маскироваться просто безупречно. «Мы готовы поспособствовать вам в любом деле, если оно только приведет к желаемому результату». «Приведет», — заверила Полина. Следующие полчаса она посвящала гостей в свой план. Те слушали ее молча, перебивая лишь изредка конструктивными вопросами. Эмоции их менялись от интереса и подъема до мистического страха и неверия. Однако спорить они не стали, лишь пообещали, что выполнят все, что от них ожидается. И тогда Полина приступила к реализации своей задумки. Вечером, когда солнце скрылось за горизонтом и от узкой речки Чернушки потянулась туманная дымка, она уже была в Чернушкинском лесу. В зоне отдыха в сердце города, где более всего любили проводить время горожане. Именно там были обнаружены все тела. Лесопарковая зона, утыканная камерами наблюдения, пешеходные тропы хорошо освещены. Как можно было в таком месте не оставить никаких следов? Это была загадка для следствия. Парк опустел. Народу в целом было раза в три меньше, чем обычно. Те, что отважились гулять, держались группами. Девушки, женщины с детьми и без сопровождения мужчин здесь более не появлялись. Полина шла по опустевшим аллеям, бесшумно и легко. Она не боялась. Во-первых, ее восприятие отслеживало любое движение, любую жизнь, перемещающуюся рядом. Во-вторых, у нее были собственные сущности на службе, которые не только могли предупредить об опасности, но и защитить. В какой-то момент она свернула с тропинки, нырнула в заросли и зашла туда, куда не ходят гуляющие. В непроходимую часть леса возле заросшего берега реки. Там, где за колючими зарослями прятался ее небольшой островок. Протиснувшись меж веток, Полина оказалась на небольшой поляне. Там она зажгла свечу, достала две бутылочки и начертила на земле необходимый символ. Потом она вытащила из сумки то, зачем ездила специально на рынок, трехлитровую банку свиной крови. Полина брезговала содержимое, но это было необходимо. Для материализации нужен материал. Вылив кровь в символ, она открыла бутылочки и прошептала нужные слова. В сумерках позднего вечера она хорошо увидела, как две светящиеся тени вырвались из сосудов и устремились к крови. Полина шептала и шептала, и спустя минуты три из густой бордовой лужи поднялись две фигуры. Они осмотрелись и, сфокусировав взгляды на ведьме, поклонились ей. «Надоело взаперти-то сидеть?» — спросила ведьма с насмешкой. В ответ лишь молчание. «У меня есть для вас последнее задание. Выполните, отпущу вас в ваш мир». Глаза твои вспыхнули желтым светом. «Все сделаем», — прошипело одно из существ. «Сукушка», — подхватило второе. «Что же, тогда слушайте». И Полина начала излагать суть задания двум сущностям. Никто не слышал этого разговора. Никто и подумать не мог, что там, за завесой непроходимых кустов, происходит нечто из ряда вон. «Все понятно?» — спросила ведьма, окончив рассказ. «Да, хозяйка», — ответили они почти хором. «Выполняйте!» Отдав приказы, Полина отпустила существ. Те немедля скрылись в кустах. Собирая свои атрибуты, Полина заметила, что крови в символе уже не было, лишь влажная почва. Она выбралась на тропинку, прислушалась, осмотрелась и быстрым шагом направилась прочь, чтобы успеть, пока не началась охота. Чернушкинского леса. Уже две недели, как было тревожное затишье. В городе, скованном страхом, ничего не происходило. Тот, кого все боялись, не давал о себе знать, словно почуял неладное. Возможно, так и было. Шумиха, поднятая СМИ, могла спугнуть его. Лишь одного опасались криминалисты: чтобы хищник не отправился искать добычу в другие города, туда, где к его приходу не готовы. Однако стало происходить еще нечто, что никак не укладывалось в умы горожан. Это явление не поднимало шум, но час от часу ползали слухи, один другого причудливее. И вращались они вокруг пугающих и мистических явлений в Чернушкинском лесу. Полина следила за новостями и ждала. План ее должен был сработать, но время шло, а новостей не было. Как вдруг в дверь постучали. На пороге стоял пожилой сосед. Женщина впустила его без проблем, так как давно знала его и его семью. «Дядя Лёнь, заходите. Что-то случилось?» Сосед сел на край дивана и замялся. Видно было, что хочет что-то сказать, но не знает, как начать. «Да ничего особо-то и не случилось», — Полинка наконец выдавил он. «Вот только я все из головы не могу выкинуть то, что произошло со мной. И так как ты у нас специалист по таким делам, хочу рассказать. Может, ты объяснишь, что это было?» «Рассказывайте», — с любопытством сказала Полина, присаживаясь поближе. «Да, ну-то как это... Да, произошло буквально вчера вечером. На рыбалку ездил. Вверх по течению Чернушки. Там вода почище, рыба есть. Лес только вокруг. Народ-то боится сейчас, а я-то что? Мне-то бояться некого. Кому я нужен-то? Так вот, рыбачу я целый день, с утренней зорьки до вечерней. Да и как комары донимать начали, домой поехал. А ты ж помнишь, вчера похолодало к вечеру, дождь накрапывал. На улице как-то не с руки уж оставаться было. И вот еду я по лесной дороге, как вдруг прям перед машиной увидел девочку лет 6. Она спокойно шла, не оборачиваясь. Когда я приблизился, девочка сделала шаг в сторону, пропуская машину, и даже не покосилась на меня. Полина подняла бровь и напряглась. Она уже подозревала, как рассказ повернется далее, но решила не перебивать. А сосед продолжал. «Что-то очень странным мне это показалось. Ты сама понимаешь, что после всех событий наши лес и парк, мягко сказать, опустели. А тут ребенок один. Она еще и одет была не по погоде. Тонкий сарафанчик на лямке, а на улице плюс 10 и дождь, а. Думаю-то, неужели потерялась-то? Может, беда какая? В любом случае, оставлять ее там нельзя». И вот затормозил возле девочки и говорю: «Да где родители твои-то? Давай тебя к ним отведу, а?» Она идет, прям смотрит, ты даже голову не поворачивает. И тут смотрю, с другой стороны машины, по обочине, идет еще одна девка, такая же, очень похожая на ту, что я первой увидел, и так же легко одета. Я остановился, вышел и говорю: «Деть, вы что, потерялись? Давайте помогу вам родных-то найти». И тут эти девочки, что шли вперед, пока я останавливался и выходил, резко поворачиваются ко мне и смотрят внимательно так. И клянусь тебе, Полинка, такой жути я еще не испытывал. Страх и ужас, словно они не дети вовсе, да и не люди даже. Они словно сканировали меня насквозь. Но самое ужасное не это. Самым ужасным были их глаза. Они были желтые, как у зверей. Враз осмотрев меня, они так же резко повернулись и дальше пошли. Чтоб ты понимала, шли они по обочинам. Между ними дорог была. Сами маленькие, но совсем не детской походкой, а? Я растерялся, такая жуть меня пробрала, ты ж не представляешь. Я весь мурашками покрылся, и хватило меня лишь одно желание — убраться тут поскорее. Решил ехать-то и не приставать к девочкам этим больше. Я знаю, меня все судят за это, но... Поверь, Полин, такие чувства охватили на тот момент. Я не мог уж просто иначе, а? Сосед замолчал, переводя дыхание. Полина налила ему заварившийся чай. А дальше было то, во что, наверное, только ты и поверишь. И то не точно. Обогнал я, значит, девочек этих, стал скорость набирать и уехал уже, так что бегом человек точно не догонит. Смотрю, да дети эти все так же за моим окном. Я еду, газую, как дорога позволяет, а они просто идут по обе стороны машины, неспешной походкой такой, а? Полина, я чуть с ума не сошел. Это уже ж ни в какие ворота реальности не вписывается. Ехал я минуты 3, которые показались мне вечностью. Когда только на трассу выехал, девчонки эти отстали и в лес свернули. Я впервые в жизни узнал, что такое холодный пот. Полина улыбнулась, задумчиво рассматривая соседа. «Слушай, А может, то не маньяк никакой, а? Может, это они, а? Всех тех несчастных-то. Девочки, усмехнулась Полина. Ну, знаешь, чувство такое у меня, что то не девочки были, и даже не люди. Может, дьявольские отродья какие, а? Я разберусь, ответила женщина сдержанно. Сегодня же схожу в лес и посмотрю. Так, с ваших слов я не могу сказать что-либо конкретное. Ой, Полинушка, осторожней только. Там так-то ужасы творились. А сейчас просто паранормальщина какая-то. Я не боюсь, вы же знаете. У меня своя защита. Поговорив еще немного и успокоившись, сосед пошел восвояси, а Полина немедля пошла в сторону парка. В душе она немного злилась. Все-таки не могут бесы хорошо работу выполнять. Взяли и напугали соседа так, что спать бедный не может. А сколько они еще людей так переполошили, а? И как теперь ловить того, кто им нужен? Ведь о странных детях в парке она слышала уже неоднократно. Слухи ползут, могут спугнуть. Кто-то говорит, что это души неупокоенные ходят, обидчика своего ищут. Кто-то вообще понять не может, что происходит. Так Чернушинский лес вообще аномальной зоной объявят. И будут ходить там лишь уфологи и искатели приключений. Ах, всему учить надобно. Какой толк с таких слуг? Так, размышляя и сердясь, Полина добралась до парка. Свернув с выложенных плиткой дорожек, она ушла на грунтовую тропу и направилась в сторону леса. «Как же хорошо в этом месте без людей!» — вздохнула про себя девушка, наслаждаясь тишиной. «Может, и потом, когда отловят негодяя, бесов сюда засылать, чтоб пугали и гоняли, а? И отдыхать здесь в одиночестве». Размышления Полины прервали странные чувства. Взгляд в спину прежде всего. Нет, она всегда чувствует взгляды, но этот был особенный. Энергия хищника. За ней не просто следили, нет, за ней охотились. Полина внешне была довольно миниатюрной, и, кажется, она оказалась таки не в то время, не в том месте. Женщина напряглась всем телом. Сущие, стоящие на страже, были рядом, но она не знала, насколько силен тот, кто управлял сейчас телом хищника. Как вдруг раздался шум в кустах, и к Полине буквально вылетели два черных дога. Она сразу узнала своих слуг. «Хозяйка, он здесь!» — сказал один из псов, едва различимо формируя звуки. «Я знаю, быстро за ним!» — скомандовала Полина. Доги помчались, преодолевая огромное расстояние прыжками, а женщина прислушалась. Тихо. Энергетика хищника отдаляется слишком стремительно для человека. Что бы это значило? Отступать нельзя. Полина бросилась следом. Но чувство энергетики терялось. Шум в кустах и прыжки мощных лап. «Упустили!» — протянул один из дог. «Скрылся в толпе!» — добавил второй. «Он бежал слишком быстро для человека?» — спросила Полина. «Да». «Плохо». Женщина присела на поваленное дерево и краем глаза увидела, как черные псы трансформируются в невысокие фигурки девочек. Вздохнув, она подозвала к себе своих бесов. Ей предстояло провести основательную беседу на тему безосновательных устрашений тех, кого они встречали в лесу. Глава 3. потерявшейся девочке. Сумерки, зрение обостряется, как и слух, обоняние и тактильность на пределе. Каждая клетка жаждет ощутить это, как через боль медленно утекает жизнь у того, кто слабее. Он упивался силой, а потом упивался славой, когда каждый подзаголовок СМИ кричал о его деяниях, когда видел страх в глазах обывателей, ощущал их беспомощность. Но вот в лесу его чуть не настигли псы, которые охраняли несостоявшуюся жертву, и он затих, затаился, выжидая, когда все забудут, расслабятся, подумают, что миновала беда. Но не миновала. Он хочет вновь испытать эту эйфорию. Поэтому и вновь выходит на охоту. Роман, охранник детского сада, полностью сосредоточился на беседе двух воспитательниц. Он постарался подойти максимально близко, но, боясь выдать свой интерес, стал возле окна с отрешенным видом. Разговор у них был для него крайне интересный. «Да, две девочки в Чернушкинском лесу просто бегали в зарослях, грязные, в лохмотья одетые», — говорила нянечка Анна Павловна. «Так тут цыганские детки, может», — отвечала и Любочка, младший воспитатель. «У одной вроде светлые волосы, но такие неряшливые, грязь прям налипла на них, не поймешь. Мы с мужем с дачи по той дороге через Чернушки ехали, сама знаешь, что творится, там и ехать-то даже в компании страшно, а они... бегают вот так, просто беспризорные, а? Мы машину остановили, вышли к ним, попытались поговорить, чьи они, почему одни. А они только смеются, отбегают и конфетку просят. Бедные дети, точно из неблагополучной семьи. Что угодно случиться может. Я сегодня же после смены поеду в опеку. Мне местные говорили еще 2 недели назад, что детей от них видят в лесу. А я не верил, пока сама вон не столкнулась». Женщины еще продолжали оживленно обсуждать тему, а Роман уже их не слышал. Его сердце начало стучать учащенно, дыхание сбилось, в глазах все поплыло. Он понимал, что более удачного случая для охоты у него еще не было. Завтра как раз начинались его выходные. Работники опеки скоро помчатся разыскивать потерявшихся девочек, и ему нужно их опередить. Утро выдалось холодным и туманным. После затяжных дождей земля еще не прогрелась, и находиться на улице без куртки было некомфортно. Роман не спал всю ночь. Он должен был отработать смену, чтобы без подозрений уйти, но мысли о предстоящем и жажда крови не давали ему покоя ни на миг. Они свербили его, словно полчища муравьев, что пробрались под одежду, вынуждая дергаться ежесекундно. Едва дождавшись сменщика, он поехал домой. Главное — не выдать волнения, не спешить, быть осторожным, как и всегда. Дома он даже не попил кофе. Быстро собрал сумку, конфеты, веревку, походную лопатку, нож для разделки мяса. Он вышел из дома и, выбирая путь, где не было видеокамер, пошел на охоту. Охота. Тело все более охватывало приятное волнение, и это странное ощущение, которому у Романа определения не было. Чувство, что он смотрит на себя со стороны. стороны, что вдруг перестает управлять телом, превращаясь в некий послушный инструмент кого-то высшего, более сильного. Место, о котором рассказывала няня, находилось на правом берегу Чернушки. Это было довольно далеко от оборудованного парка. Небольшая березовая роща, плавно переходящая в густой лес, который был известен непроходимыми зарослями дикой малины. Роман зашел в рощу с другой стороны. Сектор дач, где почти ни у кого не было установлено камер. Он полностью был доволен. По пути, никого не встретив, остался незамеченным. По его предположениям, дети жили в одной из деревень, которые были неподалеку. Но они могут и не появиться так рано в лесу, а могут и вообще не пойти. Роман готов был выжидать целый день и даже заночевать в лесу, если придется. Все его инстинкты обострились, он чуял запахи, словно дикий зверь. Однако искать долго ему не пришлось. «Дядя, дай конфетку!» — детский голос нарушил утреннюю тишину леса. Роман обернулся и увидел миловидное, но очень чумазое личико. Девочка лет 6 была одета в легкое платье неопределенного цвета. В паре метрах от нее еще одна, судя по всему, ее близняшка, робко выглядывала из-за дерева. Роман присел и открыл рюкзак. «У меня есть конфеты. Вкусные, шоколадные. Подходите». Что-то не так. Он не мог понять, почему все его существо насторожилось. Может, здесь засада? Он прислушался. Да нет. Кроме девочек и его, никого на многие сотни метров. Тогда что же? Чувство опасности не проходило, но присутствие настолько идеальных жертв просто пьянило его, и он все более утрачивал бдительность. Девочка, что была ближе, осторожно подошла и протянула ручку. Роман достал конфету и, подавая девочке угощение одной рукой, другой ухватил ее за запястье. Почти ухватил. Он был уверен, что схватил ее, но девочка уклонилась с невероятной ловкостью и пронзительно засмеялась. В этот миг рюкзак, который Роман поставил возле себя, быстро выскользнул и оказался в руках у второй девочки. Она подошла со спины. Он вскочил, совершенно не понимая, как так могло произойти. Тем временем девочка с его рюкзаком, смеясь, побежала вглубь. Глубину леса. Он бросился за ней. Ярость закипала в нем. «Гадкие девчонки, ты чего ж проворная? Но им не уйти. Он-то сильнее и быстрее, тем более сейчас, когда тело его направлял тот, кто выше». Он догонял маленькую воровку, вот уже почти схватил ее за плечо, как вдруг растянулся в луже из-за того, что ноги его увязли в грязи. Девочки остановились над ним, продолжая весело смеяться. Роман поднялся, матерясь и чертыхаясь, рванул к детям и получил удар в нос с такой силой, что на пару минут потерял сознание. Сознание возвращалось постепенно. Ничего не понимая, Роман беспомощно барахтался, пытаясь встать, но он был связан по рукам и ногам и его же веревкой. Осмотревшись, он увидел девочек. Они сидели над его рюкзаком, поедали конфеты, попутно выкидывая остальное содержимое. Они не разговаривали, лишь громко чавкали и издавали гортанные звуки, похожие на мычание или рычание. Роману стало не по себе. Точнее, его охватил ужас. Как его могли так ловко и быстро связать дети? Ударил кто? Не эти же девочки. Они-то физически не способны на такие удары. И... О, нет. тот, на кого Роман всегда рассчитывал, тот, кто направлял его раньше, ограждая от промахов, просто исчез. Все свое, как он называл высшее «я», Роман больше не ощущал. Он шевелился, пытаясь освободиться, и вдруг девочки повернулись к нему. Одновременно, слишком резко и быстро для детей. Они встали и пошли на него. Роман сразу не понял, точнее, не мог осмыслить, что видит. Но такого ужаса он не ожидал. Девочки теперь были намного выше, чем ранее. Верхняя часть их тел так и оставалась человеческой, но из-под грязных платьев выглядывали звериные ноги, покрытые густой черной шерстью. Такой жути Роман не испытывал никогда в жизни. Он начал орать во весь голос, срывая голосовые связки и отчаянно барахтаться, разрывая кожу веревками. «Что же ты боишься, дядя? Ты так хотел с нами познакомиться! Чего ты хотел от нас?» Голос девочки менялся с детского до мужского и переходил на рык. У Романа от страха пошла носом кровь. Он продолжал орать и извиваться, пытаясь освободиться из пут, когда две девочки подошли и встали над ним, смотря ему прямо в глаза. Тогда он увидел, как сквозь детские лица проглядывают лики других существ. Холодных, злых и древних. «Не бойся, дядя!» — прорычало второе существо. «Нам от тебя ничего не нужно, кроме того, что потребовала наша хозяйка». Одно из существ бросило его на лопатки, и удар невероятной силы разорвал кожу и проломил кости. Крик захлебнулся кровью, но бывший хищник успел увидеть свое пульсирующее сердце. Полина ходила из угла в угол. Сегодня она чувствовала, что происходит нечто с ее слугами. «Все должно получиться, должно получиться», — твердила она себе. Вдруг в дверь ее постучали, а потом поскребли, словно собака лапой. Женщина вскочила и открыла, не спрашивая, кто там. «Так и есть они». «Все сделали, хозяйка», — прошипело первое существо. Второе молча кинуло на пол то, что держало в пасти. Полина взглянула и зажала руками рот, чтобы не вырвать сердце. «Ой, фу!» — не сдержалась она. «Как ты велела», — ответило существо, кланяясь. Полина взяла шарф, прижала его к носу, чтобы не слышать этот запах. Она не переносила запаха крови. Стараясь не смотреть, женщина поставила над сердцем руку и начала считывать информацию. Картинки, еще более страшные, чем то, что перед ней лежало, вдруг ворвались в сознание. Сомнений не было. Это он. «Вы справились. Пошли, я исполню обещание». Существа приободрились и направились к выходу. Собрав тряпкой их подарок и запечатав его в пакет, Полина вышла за ними. Сначала на помойку, потом уже в лес. Они шли меж деревьев, никем не замечены. Женщина и два черных дога. Полина прекрасно помнила, где находится то место, однажды закрытый ею портал. Когда случился прорыв, она успела закрыть врата и уничтожить большинство ворвавшихся бесов. Но с десяток изловила и заточила, чтобы потом использовать в крайних случаях, подобных этому. Здесь она остановилась и начала чертить в воздухе древние символы. «Я открою врата лишь на пару мгновений. Вы должны успеть». Долго объяснять бесам не нужно было. Как только портал приоткрылся, они ринулись в крутящуюся спираль, покидая этот мир навсегда. Полина остановила воронку, закрыла и запечатала. «Да портали!» «Все закончилось», — ответила Полина на вопрос криминалиста, который сидел на ее диване. «Чернушкинский лес более не опасен». «Я хотел бы уточнить», — сказал гость, подыскивая слова. «А тот мужчина, что, так сказать, потерял сердце, это он?» «Понятия не имею, о чем вы», — холодно ответила Полина. «Следствие установило, что такое с ним мог сделать только хищный зверь неизвестной природы». «Как интересно», — подняла брови женщина. «Так или иначе, мы можем рассчитывать на вас, если подобная ситуация повторится?» — спросил гость. «Да, конечно. Вы же знаете, я всегда готова помочь правосудию». «Ну, в таком случае правосудие благодарно вам». Гость удалился, а Полина закрыла дверь на засов. Сегодня она более никого не ждала. Последняя находка «Мужчина без сердца» всколыхнула город, вызвав новую волну страха и отчаяния. Но время прошло, страсти поутихли, а потом и вовсе успокоились. В течение ряда лет в Чернушкинском парке не произошло более ничего ужасного, и народ, успокоившись, вновь заполнил его тенистые аллеи. Страх покинул маленький город. Во всяком случае, на время.